ибо почти все современные препараты тогда еще не существовали. Лекарства, которые доктор Кукли именует чудесными, имеют полное право на высокую оценку. Они влияют на причину болезни. В списке 1945 года им, антибиотикам и сульфаниламидам отведены почетные первые места. Не менее чудесны кровь, инсулин и другие гормоны, а также витамины, которые как бы восполняют оскудевшую внутреннюю аптеку организма. Принимая их, больной вполне реально восстанавливает свое нарушенное здоровье. Работая над этой книгой, я в марте 1970 года отправил письмо в Чикаго. Я спрашивал главного редактора журнала Американской медицинской ассоциации «Джама», не собирается ли его журнал опубликовать третий по счету список наиболее ценных лекарственных веществ. Доктор медицины Хью Хасси ответил без волокиты: «Нет, Джама не намерена когда-либо в будущем публиковать такой список». Почему, доктор Хью Хасси не уточняет. Но мне кажется, что ответ дает тот комментарий, который редактор Джама дал еще в 1945 году. Успехи терапии таковы, что задача выбрать 10 наиболее важных для медицины лекарств поставили бы в тупик любое собрание специалистов. В 1970 году такой выбор еще более сложен, чем в 1945. Итак, на глазах одного поколения медицина пережила фармакологическую революцию. За считанные годы изменились основные методы врачевания. Не облегчать тягостные симптомы болезни, а искать возможность воздействовать на причину заболевания. Мы вступили в век причинной или каузальной медицины. Значит ли это, что вооруженные новыми лекарствами медики вернулись к идеалу специфического лечения? Вопрос этот легче задать, чем ответить на него. Микробиологи и вирусологи создали много специфических вакцин. Ряд химических препаратов, опять-таки специфического действия, освободили человечество от болезней, вызванных простейшими и гельминтами. Но инфекционные болезни составляют только около 40% всех заболеваний человека. Академик Николай Федорович Гамалея 1859-1949 в одной из своих последних статей подсчитал, что из 1682 известных науке болезней живые существа, микробы, вирусы, гельминты, простейшие, вызывают 742 различных страдания, а 940 есть болезни обмена, результат ненормально текущих в человеческом теле биохимических процессов. С каждым десятилетием это соотношение все больше склоняется в сторону болезней органических. микробы отступают перед мощью вакцин и антибиотиков. Зато на смену им спешат новые причины недугов. Созданы индустрией химические продукты, шум, радиация, психические перегрузки. Чтобы одолеть такие заболевания, нужны и лекарства особого сорта. И вот рядом с фармакологией специфических и отчасти симптоматических средств в последние десятилетия начала стремительно развиваться фармакология универсальных лекарств или препаратов широкого и широчайшего действия. В аптеке пришли вещества, каждая из которых не только действует на причину заболевания, но и обладает способностью излечивать самые различные болезни. В 1935 году на арену вышли первые сульфаниламидные препараты. И сразу под ударом оказались все болезни, которые вызываются коками. Одно и то же лекарство стало излечивать тонзиллиты, воспаление гланд и родильную горячку, сепсис, заражение крови и менингит, рожу и заболевания сердца, инфекционный эндокардит. Еще большую широту действия обнаружили антибиотики. Артиллерийский налет пенициллина накрыл позиции всех так называемых грамположительных болезней. В разряд излечимых перешли сибирская язва и остеомиелит, скарлатина и эндокардиты, воспаление среднего уха и пневмония, воспаление легких. Хирург стал хозяином положения в послеоперационных палатах, где хирургические и боевые раны нагнаиваются сейчас во много раз реже, чем прежде. В 1944 году появился стрептомицин, который немедленно сделался грозой бруцеллеза, сифилиса, туляремии. С его помощью врачи дали серьезный бой туберкулезу, болезни, которую до того не брало никакое лекарство. Антибиотики менялись, приходили новые, все более мощные и менее вредные для здоровых тканей человека препараты. Но как и сульфаниламиды, они сохраняли и сохраняют неведомую прежде в медицине широту действия. А вскоре стало известно, что также ведут себя некоторые вновь синтезированные гормоны и витамины. Кортизон, например, с успехом стали назначать при неспецифическом ревматизме, крапивнице, бронхиальной астме. Можно насчитать также не менее дюжины болезней, при которых современный врач – с успехом применяет витамин В12. Итак, у лекарств середины 20 века проявились неведомые прежде свойства. Широта действия, какая-то степень универсальности. Признаюсь, я делаю это заявление не без опаски. Эпитет «универсальный», как правило, раздражает современных фармакологов. Возможно, это происходит от того, что не фармакологи создали антибиотики и сульфаниламиды, не они синтезируют и испытывают новые гормоны. Своими успехами новое направление лекарственной терапии значительно более обязано микробиологам, вирусологам, химикам и эндокринологам, не говоря уж о клиницистах. Большинству современных фармакологов все еще, увы, дорога фармакология симптоматическая. Нет, конечно, они не ретрограды и отлично понимают ценность пенициллина и сульфаниламидных препаратов. Но им представляется, что от разговоров о лекарствах широкого профиля попахивает древнегреческой и даже средневековой легендой о панацее. У основателя медицинской профессии, бога врачей и врачебного искусства, Асклепия Эскулапа, была дочь Панацея. Однажды, когда Асклепий собирался навестить больного, на посох его взобралась змея. Асклепий убил ее. Но приползла другая змея и какой-то травой оживила убитую. Девушка Панацея приметила эту удивительную траву и с помощью чудесного растения стала излечивать даже те болезни, которые не брался исцелять ее отец. В средние века панацеями стали именовать лекарства, которые якобы излечивают все болезни. Широкое хождение имел препарат «Панацея антимониалис», простая сернистая сурьма, а также каломель. Примечание. Каломель – однохлористая ртуть, дожила до нашего времени и, по свидетельству малой советской энциклопедии, применяется современными врачами как желчегонная, слабительная и как присыпка при заболеваниях роговой оболочки глаза. Конец примечания. Мечта о панацеях, как мы видим, не моложе самой медицины. Говорят, что даже свой символ, змею, кусающую хвост, врачебная наука обрела в память об эпизоде, который прославил дочь Асклепия. Змея медицины не раз уже за последние 3000 лет кусала свой хвост. Врачевание возвращалось к идеям, методам и препаратам, которые были оставлены в прошлом. И хотя новейшие дары науки ничем не напоминают панацеи средневековья, лекарства широкого профиля кое-кого все-таки пугают. Нашелся, однако, в стане фармакологов человек, здраво взглянувший на реальные факты своей науки. 25 лет назад, когда новые тенденции фармакологии только-только начинали проявлять себя, он заявил: «Сколько раз на страницах медицинских книг высмеивалась наивная мечта алхимиков об универсальном лекарстве – панацее. При наличии очень большого числа разнообразных механизмов, которые могут приводить к возникновению нарушений функции различных организмов и систем нашего тела, естественно, как будто, что столь же разнообразны должны быть и лекарства, предназначаемые для возвращения этих функций к норме. Неудивительно поэтому, что в эру господства идей симптоматической терапии Лучшим способом дискредитировать новый лекарственный препарат было обозвать его презрительным словом «панацея». В настоящее время нередко приходится видеть, как настороженно относятся многие врачи, воспитанные на идеях предыдущего периода развития лекарственной терапии, к появлению препаратов, обладающих неожиданно широким кругом терапевтического применения. Впервые эта реакция была очень заметна при внедрении в медицину сульфаниламидных препаратов. Антибиотики оказались с этой точки зрения еще более удивительными лекарствами. А между тем, по мнению все того же ученого, открытие и в будущем средств, обладающих хотя и не универсальным, но весьма поливалентным терапевтическим действием, уже не явится неожиданным. С точки зрения каузальной причины терапии вполне можно предвидеть, что и впредь будут находить средства, способные действовать на весьма разнообразных живых возбудителей. Принцип терапии основного звена позволяет надеяться, что это звено также часто окажется общим или сходным при весьма различных заболеваниях. Не исключено, что для лечения весьма различных болезней, связанных с необычным количественным и качественным размножением тех или иных клеток, будут применяться сходные препараты, ибо материальный субстрат, из которого исходит импульс к этому размножению, в различных клетках оказывается довольно близким. Допустима и мысль, что систематическое изучение противовоспалительного действия различных веществ может привести к открытию средств для сходного воздействия на течение воспалительного процесса при различной его этиологии, происхождении и локализации и так далее. Я прошу у читателя прощения за столь длинную выписку из ученого труда, но книга эта стоит того, чтобы с ней познакомиться. Даже не специалисту легко понять. Автор-фармаколог убежден в том, что будущее за лекарствами широкого профиля. С их помощью можно будет лечить не только инфекционные, но и опухолевые заболевания, болезни воспаления, гастрит, менингит, цистит и так далее. Все эти мысли изложены в книге, которая называется «Эволюция фармакологии». Издание Военно-морской медицинской академии, Ленинград, 1947 год. Сочинение это увидел я впервые в Ленинской библиотеке в Москве весной 1955 года и прочитал его, несмотря на сугубо научное содержание, залпом. Поразило обилие фактов, огромная эрудиция автора, яркость и необычность идей. Кроме того, чувствовалось, книга написана полемистом, который хорошо знает, за что и с кем борется. Фамилия, обозначенная на обложке, ничего мне в ту пору не говорила. Какой-то Н.В. Лазарев. Но, дочитывая последнюю страницу, я уже знал, что непременно найду человека, который с таким блеском умеет отстаивать свои научные идеи.